«Я не поверю, что отец мог об этом забыть», — резко сказала Анна. «Он никогда ничего не забывал». «Вы можете связаться с банком, где лежат эти деньги», — посоветовал Визентини. Но выяснилось, что банк уже закрыт. Было больше 6 вечера. Директора тоже найти не удалось. Он оказался в отъезде. Когда наследники дружной толпой покидали нотариальную контору на улице Джардини, совсем стемнело. Мария Карлотта подняла глаза и увидела звезды. Они сверкали на черном небе и казались близкими. Ей даже почудилось, что они подмигивают, точь-в-точь, как дедушка, когда очень похоже изображал кого-нибудь из родственников. Она устала от глупого сидения за столом. Ей хотелось побыть одной. Пока взрослые, не скрывая своего возмущения, продолжали обсуждать случившееся, она забралась в родительский лимузин. Утром, во время похоронной церемонии, наследники Равести усердно демонстрировали перед всеми свою скорбь по поводу невосполнимой утраты. И, надо сказать, были искренни в своем горе. Тысячи миллиардов, которые лежали у них почти в кармане, бесследно исчезли. Баснословное богатство превратилось в мираж. Лишь к вечеру следующего дня, дозвонившись до руководства банка в Лугано, они выяснили, что капитал Равести еще 2 года тому назад был переведен в Панаму. Оттуда деньги отправили в лондонский Юнион-банк, но до адресата они не дошли. Как могло случиться, что тысячи миллиардов испарились по пути из Панамы в Англию? Ни у кого в голове не укладывалось. «Ради Бога! Мария Карлотта, постарайся вспомнить. Вы с дедушкой были вдвоем. Он сам попросил, чтобы ты приехала. Может, он что-то говорил тебе? Ну, ответь же, наконец!» Стоя на коленях возле постели, Соня пыталась привлечь к себе внимание дочери, добиться хоть какого-то ответа. Она была все в том же черном льняном костюме, а ожерелье на шее мягко поблескивало в полумраке. Марии Карлотте очень нравится этот жемчуг. И не потому, что стоит уйму денег. Об этом она никогда не думала, а из-за своего мерцающего блеска. Они вернулись домой недавно. Слуги суетились, накрывая к ужину. Но Силия повела девочку прямо в детскую, чтобы накормить отдельно. Мария Карлотта так проголодалась, что съела 2 отбивные котлеты и большую порцию клубничного мороженого. Отказавшись наотрез принимать душ, она забралась в постель и включила телевизор. Ей хотелось посмотреть мультфильмы, которые показывали по частному каналу. Из столовой, расположенной под ее комнатой, доносились возбужденные голоса. Она различила резкий голос тети Анны, голоса Джованни и Пьетра. «Теперь что-то говорит мама. Должно быть, они продолжают обсуждать, куда подевались дедушкины миллиарды. Неужели им не надоело?» Словно в ответ на ее мысли громко и отчетливо раздается «Хватит!» Это выкрикнул во все горло отец и тут же ушел к себе. Она слышит его шаги у себя над головой. В коридоре все ближе стук каблуков, и в комнату входит Соня. Вот, приблизив свое усталое, с размазанной в углах глаз тушью лицо, она что-то говорит Марии Карлотте, но та не слышит ее. Ей кажется, что их разделяет плотная непроницаемая завеса. Мария Карлотта любит читать и сочинять стихи, смотреть на звезды, а семья с ее скучными взрослыми проблемами существует как бы отдельно от нее. Вот дедушка — другое дело. Он был не такой, как все. Неужели она больше никогда-никогда его не увидит? Мама беспокоится из-за миллиардов, а ей до них нет никакого дела. К тому же она хочет досмотреть свой любимый мультфильм, поэтому молчит в надежде, что Соня наконец уйдет. «Прошу тебя, Мария Карлотта, скажи хоть что-нибудь!» Соня готова расплакаться от отчаяния. Дочь по-прежнему не отвечает, но в ее быстро брошенном взгляде Соня успевает заметить холодное раздражение. Вся семья уже знает, что старик в день смерти ездил с девочкой в издательство, что по дороге они о чем-то оживленно и весело болтали. Однако Мария Карлотта никому не сказала об этом ни слова. Забыла или не хочет? «Все думают, что дедушка перед смертью доверил тебе какой-то секрет», — терпеливо продолжает Соня.